длинные тощие, как жердь, гость был сед, белолиц, с жидкой растительностью вместо бровей и глубоко посаженными глазами. И без того тонкие губы были плотно сжаты. А костюм? Какая-то голубая ткань, длинный ряд пуговиц, блестящих пуговиц. Сразу было видно, что костюм скроен плохим портным, воротник, огромный сам по себе, следовало перекроить и отутюжить, чтобы все части его не торчали как попало, а лежали на своем месте. А эти заплаты на боках? Кажется, жители Запада тоже носят на своей одежде заплаты, как и у нас в буддийских посвящениях. Подумал я про себя. Разумеется, в то время я не имел ни малейшего понятия о карманах и воротниках. В Тибете те, кто добывает себе средства на жизнь не физическим трудом, носят одежду с длинными рукавами, скрывающими руки полностью. А у этого человека рукава были короткие, едва доходили до запястий. Но все-таки он не чернорабочий, подумал я. Руки у него совсем не огрубелые. Может быть, он просто не умеет как следует одеваться? Платье его не доходило и до колен. А может, он просто бедный человек? Подумал я. Брюки были слишком узкие, видимо, очень длинные, потому что снизу он их подвернул. В такой одежде, подумал я. Он, наверное, чувствует себя неловко перед Далай-ламой. Неужели никто из лам его роста не мог предложить ему свою одежду? Я посмотрел на ноги чужеземца. Настоящий цирк. Обувь была черного цвета и блестела как стекло. Не сравнить с нашими войлочными сапогами. Мне ни разу не приходилось видеть такую странную обувь. Машинально я взглянул на его ауру и сделал первые выводы. Иногда этот человек говорил по-тибетски, и довольно сносно для иностранца, но затем следовал набор таких странных слов и звуков, каких мне никогда не приходилось слышать. Впоследствии мне сказали, что это был английский язык. Но когда чужеземец вытащил из одной из своих заплат кусок белой материи, поднес его к носу и ко рту и произвел звук, напоминающий звук небольшой трубы, я совершенно растерялся. «Это, должно быть, приветствие неоценимому», — подумал я. После такого приветствия человек спрятал белую тряпку на прежнее место. Затем он стал доставать другие предметы, среди которых было несколько листков бумаги неизвестного мне сорта. Наша бумага была желтой, толстой и шершавой, а эта — белой, тонкой и гладкой. Но как же писать на такой бумаге? Мелкие здесь не подойдут, они будут скользить. Человек взял тонкую палочку из цветного дерева, сердцевина которой напоминала сажу. Этим инструментом он стал выписывать разные каракули. По моему понятию, он не умел писать, а только делал вид, что умеет. Сажа. Кому приходилось слышать, что можно писать палочкой и саже? Да, дунь на нее, и она вся разлетится. Человек был явно не в своем уме, и он сел на какую-то деревянную подставочку с четырьмя ножками, свесил ноги и стал ими болтать. Позвоночник у него наверняка был искривлен, потому что он прислонился к двум поперечинам, закрепленным сзади сиденье. Глядя на этого человека, я проникся к нему горячим состраданием. Одежда ему не шла, писать он не умел, а чтобы вызвать к себе интерес, протрубил в карманную трубу, приставив ее к носу, да еще не умел сидеть как следует, опирался спиной о какие-то подпорки и размахивал ногами. Человек суетился, клал одну ногу на другую и снова снимал ее. Вдруг, к своему великому ужасу, я заметил, что он стал поднимать левую ногу, направляя ее подошвой прямо на Далай-ламу. Для тибетца это было ужасным оскорблением. Впрочем, он вовремя спохватился и переменил позу. Наимудрейший оказал ему большую честь, сам сел на такое же сиденье и опустил вниз ноги, как и чужеземец. У посетителей было странное имя, означавшее женский музыкальный инструмент. Судя по ауре, у мистера К. Бэйл здоровье было неважное, вероятно, сказывался неподходящий климат. Было видно, что он искренен в желании добиться успеха в своей миссии и не хочет уходить в отставку из-за провала и невыполнения поручений своего правительства. Он хотел делать все по-своему в политике, но правительство Англии дало другие инструкции, поэтому ему оставалось надеяться только на будущее, которое покажет, что он был прав. Сведения о мистере Белли у нас были хорошие. В нашем распоряжении были даны о его рождении и кульминационных точках его карьеры, короче, все то, что давало возможность предвидеть его будущее. Астрологи установили, что он жил в Тибете во время своей предшествующей жизни, однако пожелал перевоплотиться на Западе, питая надежду всячески способствовать сближению Запада и Востока. Потом я узнал, что Билл сам писал об этом в своей книге. Мы были уверены, что если бы мистеру Биллу удалось повлиять на свое правительство, как он того хотел, то не произошло бы китайского вторжения. Однако китайское вторжение все-таки состоялось, поскольку предсказания всегда исполняются. Английское правительство вело враждебную и недостойную политику. Она боялась, чтобы Тибет не установил союза с Россией. Такой оборот дел для Англии был неприемлем. Англия отказывалась подписать с нами договор и в то же время не хотела, чтобы был установлен союз с другими государствами. Сикким, Бутан, все могли заключать договоры, но только не Тибет. Кроме того, англичан буквально пот прошибал при одной мысли, что кто-то опередит их в завоевании или удушении Тибета. Они не отдавали предпочтения ни одной из этих двух форм насилия, обе для них были хороши. Мистер Белл прекрасно видел, что мы не желаем принимать чью-либо сторону.